Глава 4. Разговор. По возвращении Эстер Принт в тюрьму, она, как это было замечено, впала в состояние необычного беспокойства и возбуждения, чем заставила тюремщиков следить за ней с особой бдительностью на случай, если ей вздумается лишить себя жизни, или она сгоряча в припадке безумия так или иначе повредит ребенку. Поскольку с приближением ночи стало окончательно ясно, что все попытки утихомирить ее уговорами и угрозами тщетны, тюремщик мистер Бракет решил пригласить к ней доктора. Последнего молва считала весьма искусным во всех видах врачевания, принятых христианским миром, а сверх того, перенявшим у дикарей их науку лечить с помощью целебных лесных трав и кореньев. Надо признать, что совет опытного лекаря в данном случае был и вправду нужен. И не только в отношении Эстер, но и ее младенца, который вместе с материнским молоком, казалось, напитался ее тревогой, тоской и отчаянием. Ребенок корчился от боли, словно маленькое его тельце являлось воплощением того страдания, которое в этот день пришлось на долю его матери. Вслед за тюремщиком в мрачный застенок вошел тот приметный наружности человек, чье появление в толпе так приковало к себе внимание носительницы алой буквы. Он был помещен в тюрьму не как подозреваемый в каком-либо преступлении, но потому что в ней властям было всего сподручнее его держать, пока шли переговоры с индейскими старейшинами о выкупе за него. Звался этот человек Роджером Чиллингвортом. Впустив его в камеру, тюремщик на мгновение задержался в ней, приятно удивленный вдруг наступившей тишиной, потому что, едва увидев этого человека, Эстер Принт совершенно замерла, при том, что младенец все еще продолжал плакать. «Окажи милость, дружище, оставь меня наедине с пациентом», — сказал доктор. «Уверяю тебя, почтеннейший, что сумею внести покой в сей дом и сделать так, чтобы Эстер Принт отныне стала более послушной и покладистой». «Но», — отвечал мистер Бракет, — «если вы, ваша милость, сумеете этого добиться, я признаю вас великого и искусного лекаря. По правде сказать, женщина эта мечется как одержимая, и я уже был готов взяться за плеч, чтобы изгнать из нее дьявола». Незнакомец вошел в камеру с невозмутимым видом, свойственным людям той профессии, которой, отрекомендовавшись, себя причислил. Вид этот он сохранил, и когда тюремщик ушел, оставив его с глазу на глаз той, чей взгляд, прикованный к нему в толпе, свидетельствовал о близком их знакомстве. Первой заботой его стала лежавшая на тюремной койке малышка, чьи громкие крики заставляли врача отложить все другое и незамедлительно заняться ею. Он внимательнейшим образом осмотрел ее и затем извлек из-под плаща и раскрыл кожаный саквояж. Внутри оказались какие-то снадобья, одно из которых он размешал в чашке воды. «Мое изучение алхимии», — заметил он, — «и жизнь, которую я более года вел среди людей, искушенных в благотворных свойствах самых обычных растений, превратили меня в лекаря более искусного, чем многие дипломированные врачи. Возьми это, женщина. Пусть ребенок твой, а не мой. Ни по голосу, ни по виду моему не сможет он принять меня за отца, и из твоих рук получит это питье». Эстер отпрянула от чашки с напитком. Лицо ее выразило негодование и тревогу. «Неужто замыслил ты мстить невинному младенцу?» — прошептала она. «Глупая женщина», — отвечал незнакомец. Голос его звучал холодно, но ровно. «Зачем мне мстить несчастному незаконнорожденному? Это очень хорошее лекарство, и будь это мой ребенок, да будь он не только твоим, но и моим, я не нашел бы сейчас для него средства лучше». И так как Эстер все еще не могла взять себя в руки, он сам дал ребенку выпить лекарство. Оно подействовало очень быстро, принеся облегчение. Всхлипы маленькой пациентки стали тише, судороги и метания постепенно прекратились, и через несколько минут, как это бывает у маленьких детей, когда их отпускает страдание, малышка погрузилась в безмятежный сон. Доктор же, вполне доказавший теперь свое право так именоваться, переключил свое внимание на мать. Спокойно и тщательно он посчитал ее пульс, посмотрел в глаза, заставив сердце ее сжаться, таким холодным и чужим показался ей теперь этот некогда столь знакомый взгляд, а проделав все это и, видимо, удовлетворенный осмотром, он принялся готовить другое питье. «Хоть чудодейственные снадобья, годные на все случаи жизни, мне и неведомы», — сказал он, Но, живя в глуши среди дикарей, я узнал многие их секреты, и вот один из них. Состав этого лекарственного средства раскрыл мне один индеец в награду за те уроки, что я преподал ему, подчерпнув их в учении Парацельса. Выпей это. Возможно, снадобье принесет успокоение меньше, чем принесла бы чистая совесть. Но ею поделиться с тобой я не могу. Однако бурю страстей в тебе лекарство это усмирит, действуя подобно маслу, пролитому на бушующие волны». Он передал чашку Эстер, принявшей ее из его рук со взглядом строгим и не то чтобы боязливым, но вопросительным. Она покосилась на спящую девочку. «Я думала о смерти», — сказала Эстер, — «и желала бы умереть. И я и молилась бы об этом, если б подобало таким, как я, обращаться к Господу с молитвой. И все же, если чашка эта несет смерть, прошу, прежде чем я отпила из нее, подумай хорошенько. Гляди, вот она уже возле самых губ моих». «Выпей же», — с прежним хладнокровием отвечал мужчина. «Неужели ты так плохо знаешь меня, Эстер Прин, что считаешь способным на поступки столь жалкие? Если б даже и таил я в себе мысль о мести, то не лучше ли было бы оставить тебя в живых, нежели давать тебе с клеймом позора на груди средства от всех невзгод и страданий?» С этими словами он направил свой длинный указывающий перст на грудь Эстер, и от этого жеста алая буква, казалось, разгорелась ярче и жгла с новой силой. Заметив, как содрогнулась Эстер, он улыбнулся. «А раз так, живи с этой ношей, которая отныне предназначена тебе. И пусть видят твой позор все мужчины и тот, которого звала ты некогда своим мужем и собственный твой ребенок. В помощь такой жизни прими сейчас этот напиток». Эстер Прин послушно осушила чашку и по знаку умелого лекаря опустилась на кровать, где спало ее дитя, в то время как мужчина, пододвинув к себе единственный в камере стул, сел возле нее. Не без трепета следила она за всеми этими приготовлениями, чувствуя, что вот сейчас, когда он выполнил все то, что заставили его выполнить либо человеческий долг, либо особая утонченная жестокость, он скажет ей слова, которые только и может сказать глубоко оскорбленный человек. «Эстер», — сказал он, — «я не спрашиваю тебя, как могло случиться, что ты сорвалась в эту бездну, а вернее будет сказать, поднялась на эшафот позора, на котором я тебя увидел. Причина проста. Она в моей безумной прихоти и в твоей слабости. Что я, старый книжный червь, потративший лучшие годы в попытках насытить свою неустанную жажду знаний, мог иметь общего с юностью и красотой, подобной твоей красоте? С рождения, отмеченной уродством, как мог я заблуждаться напрасно, теша себя мыслью, будто дары ума способны заслонить физическое несовершенство и увлечь собой фантазию юной девушки? Меня считают мудрым, но будь мудрецы мудрыми и в собственных поступках, я должен был предвидеть все это с самого начала. Я должен был знать заранее, что, выйдя из мрачных и угрюмых лесных дебрей и оказавшись в этом поселении христиан, и едва глядевшись вокруг, я увижу тебя, Эстер Прин, стоящий перед всем честным народом, как воплощение позора. Нет, с первого же момента, когда мы, новобрачные, рука об руку спускались по ступеням старой церкви, должен я был заметить зловещий свет, маячивший в конце пути, свет, отбрасываемый огненным знаком на твоей груди». «Тебе известно», — возразила Эстер, которая при всей подавленности своей не смогла вытерпеть последнего жалящего укола, «что я всегда была откровенна с тобой, что не скрывала отсутствия в моем сердце любви к тебе и никогда не притворялась». «Верно, в этом и состояло мое безумие, как я уже признал. Но до той поры жизнь моя была пустой, а мир вокруг казался таким безрадостным. Сердце мое, готовое вместить столь много, стыло в одиночестве, не согретое теплом домашнего очага. Я так мечтал разжечь в нем огонь. Разве такой уж нелепой была надежда, что простое счастье, доступное всем людям, возможно и для меня, пожилого угрюмого уродца? Вот почему, Эстер, я впустил тебя в свое сердце, в самую потаенную глубь его, мечтая согреть тебя ответным теплом». «Я поступила с тобой очень дурно», — пробормотала Эстер. «Мы оба поступили очень дурно в отношении друг друга», — отозвался он. И первым это сделал я, когда осквернил твою расцветшую юность, втянув ее в странный противоестественный союз с моим увяданием. И потому я, как человек, недаром много лет посвятивший размышлениям и философии, не строю никаких планов мести. Мы с тобой квиты, и обиды наши на чашах весов уравновешены. Однако, Эстер, на свете живет человек, дурно поступивший с нами обоими. Кто он?» «Не спрашивай меня», — отвечала Эстер Прин, гордо и прямо глядя ему в глаза. «Этого ты не узнаешь никогда». «Не узнаю, говоришь?» — подхватил он с угрюмой улыбкой. «Никогда не узнаю. Поверь, Эстер, немного есть предметов в мире видимом, а также в невидимом глазу мире мысли, которые не открылись бы человеку до конца и без остатка посвятившему себя разгадке тайны. Ты можешь прятать свой секрет от назойливого любопытства толпы, можешь утаивать его от служителей церкви, от судей, даже если бы они захотели вырвать у тебя признание силы и поставить сообщника рядом с тобой на эшафоте. Но я начну дознание иначе и с чувствами им неведомыми. Я стану искать этого человека, как искал истину в книгах, и почувствую его приближение, ибо между нами есть сродство и внутренняя связь. Мне передастся его дрожь, и я содрогнусь сам внезапно и нежданно. Рано или поздно он окажется у меня в руках». Глаза на морщинистом лице ученого мужа так сверкнули, что Эстер Прин прижала руки к сердцу из страха, что он сможет прочесть таящееся там имя. «Так не откроешь мне его имя? Это его не спасет», — заключил он так уверенно, будто не сомневался в том, что сама судьба толкнет злодея в его руки. «Пусть и не носит он, в отличие от тебя, позорного знака на своей одежде. Знак этот запечатлен у него в сердце, и, будь уверена, я сумею его прочесть. Но не бойся за него. Не думай, что я вознамерился вмешиваться в правосудие Божье и забирать себе золото в алхимии. У неба есть право на наказание, которому, несомненно, он подвергнется. Равно не собираюсь я брать на душу грех, передавая его власть придержащим и вершителям суда человеческого. Не воображай, что я замыслил лишить его жизни или репутации человека достойного, которую он, как я понимаю, обладает. Пусть себе живет и благоденствует. Пусть наслаждается, если ему это удастся, пустыми почестями. Все равно он попадет ко мне в руки». «Ты поступаешь, по видимости, милосердно», — сказала испуганная Эстер. «Но такое милосердие наполняет мое сердце ужасом». «Об одном только я попрошу тебя, бывшую мою жену. Ты, хранящая в секрете имя своего любовника, сохрани также и мое. В этом краю ни одна душа его не знает. Так пусть же ни одна душа не узнает и от тебя, что было время, когда ты называла меня мужем. Здесь, на этой дикой окраине мира, я разобью свой шатер и обрету пристанище, ибо в других местах я всего лишь странник, чуждый всему, что занимает людей на земле, в то время как здесь обитают женщина, мужчина и ребенок, связанные со мной тесными узами, неважно, любви или ненависти, добра или зла. Ты сама и все, что связано с тобой, принадлежите мне, Эстер Прин. Мой дом там, где живешь ты, где живет он. Но не выдавай меня». «Зачем это тебе?» — спросила Эстер. Неизвестно, почему тайный этот договор пугал ее, заставляя сжиматься сердце. «Возможно, затем», — отвечал он, «что не желаю я запятнать себя бесчестием именоваться мужем неверной жены. А, возможно, причина и не в этом. Тебе довольно будет знать, что цель моя — жить и умереть в безвестности. И потому пусть все вокруг считают, что муж твой умер, так и не подав о себе вестей. И не выдавай меня отныне ни словом, ни жестом, ни даже взглядом. А особенно страшись выдать эту тайну человеку, с которым была в связи. И если же ты нарушишь это условие, берегись. Его репутация, положение, сама жизнь его будут в моих руках. Берегись». «Я сохраню твою тайну так же, как сохраняю его», — сказала Эстер. «Поклянись», — потребовал он. И она произнесла клятву. «Ну а теперь, миссис Прин», — произнес престарелый Роджер Чиллингворт, как он отныне будет именоваться, «я оставлю тебя наедине с твоим ребенком и алой буквой. Как велено тебе, Эстер. Обязал ли тебя приговор не снимать знака этого и во время сна, Не одолевают ли тебя тогда ужасные видения и кошмары?» «Зачем ты так изводишь меня насмешками?» — в отчаянии воскликнула Эстер. «Может, ты как тот черный человек, что бродит по окрестным лесам? Может, ты выманил у меня это обещание, чтобы уж наверняка погубить мою душу?» «Не твою душу», — отвечал он, вновь улыбнувшись. «Нет, не твою».